Освоившись, Сара захотела еще раз попробовать взять его целиком. Она ослабила горло и наклонила свое тело, а затем использовала свою грубую силу, чтобы протолкнуть мясо в горло. Наконец, ее нос коснулся основания. Колоссальная башня прошла через пищевод, достигнув верхней части груди, заставив глаза сестры на краткий миг закатиться. Но как раз в тот момент, когда Сара собиралась медленно расправиться с монстром, он расширился. Он кончает. Ее глаза напряглись, и она приготовилась к удару. Потоки густой жижи с огромной скоростью устремились прямо в ее живот. Сара задержала дыхание примерно на минуту. Она чувствовала, что ее желудок горит от тепла густого молока. После его освобождения она осталась бессильно висеть на промежности своего младшего брата. Бегемот Лео был по-прежнему неутомим и не проявлял никаких признаков смягчения в горле. Сара собрала все свои силы, чтобы вытащить монстра, и некоторое время после этого ей было трудно закрыть рот. То, что сделала Сара, обычно не закончилось бы ничем хорошим для нормального человека, но ее сверхчеловеческое телосложение спасло ее, так как боль в челюсти и горле быстро прошла. Вскоре ее охватил экстаз. Из ее живота начало распространяться еще более сильное ощущение тепла, чем во время пребывания в квартире. На этот раз ее нижняя часть не избежала увлажнения, когда она сильно кончила на кровати своего младшего брата. Она зарылась лицом между двумя округлыми мамонтами Лео, отдыхая от последствий своего оргазма. Сферы были достаточно большими и упругими, чтобы служить подушкой для ее лба. Странное ощущение прошло через Сару, когда она пришла в себя. Она только что проглотила сперму своего младшего брата и стала еще сильнее. Она потрогала свой слегка раздувшийся живот и вспомнила, где мама спрятала раздувшиеся презервативы. Ей пришла в голову грандиозная идея. Лео и Сара думали дать своей матери рубиновое желе, надеясь, что оно даст ей такую же мутацию, как у них. Сильное тело, необходимость для выживания в этом мире апокалипсиса. Если густая жижа Лео может делать то же самое, то она определенно безопаснее для употребления, чем рубиновое желе. Мать могла в любое время получить от Лео свежую порцию. Что касается галлона густой жижи под кроватью, то на этот случай у нее есть другой план. Но пока Сара оглянулась на массивное мужское достоинство своего младшего брата и начала обслуживать его длину своим языком, поклоняясь жезлу, облизывая и целуя его, Лео все еще не подавал признаков пробуждения. Тем не менее, она чувствовала, что над ней полностью доминируют. На следующее утро семья проснулась, как будто ничего не произошло предыдущей ночью. После завтрака брат с сестрой отправились на ежедневную чистку окрестностей. Несмотря на то, что количество мутировавших зомби, казалось, увеличилось, число самих зомби уменьшилось. Все меньше и меньше зомби пробирались к пригороду, как будто они намеренно избегали этой местности. Это было благословением для всех выживших в этом районе. Лео вызвался расширить зону патрулирования, а Саре пришлось доставить припасы Синди и Минди, чтобы выполнить свое обещание. Это был первый раз, когда брат с сестрой действовали отдельно, но это было только потому, что они знали, что все мутировавшие зомби в этом районе убиты. Если по какой-то ничтожной случайности им будет угрожать опасность, они пообещали друг другу избежать драки и спасаться бегством. Сара пришла в жилой комплекс с полным багажом. Она легко расправилась с недобитыми зомби взмахом биты, уверенными шагами направляясь к баррикаде. За последние несколько дней сила, скорость и мощь Сары значительно возросли. Она заметила, что если зомби двигались не группой, то они уходили, а не нападали на нее, как в случае с другими выжившими. Поэтому путь до квартиры казался ей прогулкой перед апокалипсисом. Сара с легкостью перелезла через баррикады и направилась в комнату Синди и Минди. Молодая мать и дочь выбрали квартиру на 3-м этаже и забаррикадировали вход между лестницами. Синди была очень довольна переездом в квартиру, наблюдая, как ее дочь радостно прыгает на мягкой кровати. Судя по наблюдениям из окон, зомби, обитающие поблизости, всегда проходили мимо квартиры и редко заглядывали сюда. Сознанием того, что у нее есть несколько уровней баррикад, прежде чем зомби смогут добраться до нее и ее дочери, она наконец-то смогла спокойно поспать. Послышался стук в дверь. Синди напряглась, но вскоре расслабилась, вспомнив, что Сара обещала прийти сегодня. На всякий случай она все же выглянула за дверь и увидела улыбающуюся старшеклассницу, которая махала ей рукой. Синди радостно приветствовала Сару в комнате, и ее глаза заблестели, когда она увидела изобилие вещей, которые Сара принесла с собой. Я принесла вам, девочки, новые полотенца, немного одежды, переносную печку и деревянные доски, чтобы заколотить окна», — сказала Сара, входя в комнату, — «и обед тоже». Сара начала упорядочивать принесенные ею вещи и достала 4 контейнера с йогуртом, каждый размером в литр. «Только йогурт?» — спросила Минди, выглядя немного разочарованной обедом. Синди тоже была разочарована. Им нужно было что-то, что могло бы заполнить желудок и прослужить долгое время. «Не волнуйтесь, йогурт этой марки очень вкусный и быстро насыщает вас», — Сара погладила Минди по голове, заверяя мать и дочь. Она с виноватым видом на секунду посмотрела на девочку. «Почему бы вам не попробовать его сейчас?» Сара открыла один из контейнеров и зачерпнула ложку для себя. «Кстати, он еще теплый и вкуснее всего, когда его разогреешь». Синди решила сначала организовать запасы, прежде чем они пообедают. Сара пошла в подвал дома, чтобы посмотреть, можно ли восстановить подачу электроэнергии. Большие квартиры в 2040-х годах обычно имеют генератор и большую литий-серную батарею для аварийного питания. Саре пришла в голову идея из школьной физики, и она захотела проверить себя. Она хотела зарядить аккумулятор своей энергией. Это самое меньшее, что она может сделать за то, что она использовала их для экспериментов с густой жидкостью Ля. Синди разогревала йогурт, который принесла Сара. Сливочный йогурт был намного гуще, чем обычный йогурт, и Синди казалось, что она держит железную глыбу, когда несла контейнеры. Белое вещество имело странный и манящий запах для молодой матери и дочери. Прошло несколько минут, подогретый йогурт был готов и подан в миске. Он, наверное, такой же густой, как сыр, подумала Синди, зачерпывая йогурт ложкой и поднося его ко рту. Вкус йогурта был странным, как и запах. Он был соленым и сладким одновременно, очень насыщенным по вкусу и немного жевательным в некоторых частях. Йогурт был очень питательным, всего ложка, и молодая мать и дочь начали чувствовать, как он заполняет их желудки. Вскоре от их животов начало распространяться ощущение тепла, как это было у Сары. Минди просто немного надулась и покраснела, но Синди почувствовала нечто гораздо более сильное и возбуждающее, когда ее промежность начала становиться влажной. Они сделали паузу, немного попыхтели и поспешно схватили вторую ложку. После нескольких ложек Минди была полностью заполнена, а Синди кончила на глазах у дочери. Синди бросилась в ванную под растерянным взглядом Минди. «Сара подарила нам нечто удивительное. Электричество было восстановлено в их отдельном блоке». Синди выразила свою благодарность, когда Сара вернулась и попрощалась. Она осмотрела молодую мать и ее дочь, и их кожа покраснела, как будто они занимались спортом. Выйдя из дома, Сара почувствовала, что усталость настигает ее, и хотела вернуться домой. Но она планировала встретиться с Лео, прежде чем сможет отдохнуть. Очистив окрестности, Лео отправился в супермаркет. Он хотел слегка перекусить и взять еще немного еды, прежде чем встретиться с Сарой. По дороге Лео увидел нечеловеческую фигуру, пировавшую на трупе зомби. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у него белый мех с некоторыми участками, окрашенными в рыжий цвет, и 2 длинных уха. «Это гигантский кролик-людоед», — подумал Лео. Помня обещание, которое он дал Саре, Лео намеревался отступить. Но даже на таком расстоянии у животных обостренный нюх, и он сразу заметил его. Он отложил свою еду и с невероятной скоростью бросился на него. Лео приготовил топор, который он взял в магазине, и следил глазами и чувствами за движением кролика-берсерка. Но он переоценил кролика. Тот прыгнул на топор и расколол себе голову без особой помощи с его стороны. Битва закончилась комично. Труп кролика весил не менее 1,5 тонны. Лео нес кролика на спине, направляясь к месту встречи с сестрой. И что это? На лице сестры было стоическое выражение. «Кролик. Я знаю, что это кролик, я думала, мы договорились держаться подальше от опасности, когда одни. Я пытался, но он был слишком быстр, чтобы я смог его обогнать». Лео сделал жалостливое лицо. «Отлично, значит, ты принес его с собой, потому что планируешь его съесть?» Сара с подозрением посмотрела на кролика. «В супермаркете есть большая духовка». При мысли о жареном кролике у Лео потекли слюнки, а глаза заблестели. Брат с сестрой сняли шкуру с кролика и обескровили мясо в мясной лавке, после чего засунули его в печь. Это была тяжелая работа, и они мастерски испортили шкуру, но не похоже, чтобы шкура была им нужна. Запах жареного кролика пронизывал весь супермаркет. Сара тоже стала смотреть на готовящееся в печи мясо блестящими глазами. Дзинь. Леа и Сара взяли по кусочку жареного кролика и набили полные рты. Мясо было нежным и упругим и определенно давало больше энергии, чем обычная пища. Оно не дотягивало до уровня рубинового желе, но компенсировало это количеством. К полудню от полутонного кролика остались одни кости. Глава 7. В течение следующих нескольких дней семья занималась своими обычными делами. Кэтрин оставалась дома и отвечала за хозяйство, а брат с сестрой отправлялись на поиски припасов, разбивали черепа для желе и иногда охотились на зверей и людоедов. Самой крупной дичью, которую они нашли, был бродячий волк, который, похоже, спустился с гор. Это была жестокая схватка, которая сломала надежную биту Сары, хранившуюся у нее со времен средней школы. Затем по ночам Кэтрин никогда не пропускала сеанс доения сына, но никогда не выходила за рамки использования груди и рук. Она настолько привыкла трогать чудовищный жезл своего сына, что ее совесть по отношению к покойному мужу начала исчезать. Каждый раз, когда она достигала оргазма, она не могла не сравнить бегемота своего сына с бегемотом его отца, задаваясь вопросом, что бы она почувствовала, если бы сделала это по-настоящему. Она также заметила, что презервативы, наполненные спермой, которые она прятала под кроватью, всегда исчезали на следующий день. Она подозревала, что Леа находил эти презервативы и выбрасывал их, не зная, что это такое. Поскольку Леа ни о чем не говорил и не вел себя странно, Кэтрин была довольна сохранением статус-кво и не осмеливалась никому об этом говорить. Сара всегда терпеливо ждала, подглядывая за тем, как развлекается ее мать. После того, как Кэтрин заканчивала свои упражнения, наступало время второго ужина ее дочери. Сара пробовала все виды игр, пока любовалась возвышающимся стержнем своего младшего брата, используя различные комбинации рук, груди и рта. Ее любимая поза – закрывать лицо Леа своими упругими круглыми ягодицами, пока она глубоко заглатывает его монстра. Леа никогда не просыпался, даже если его лицо было забрызгано любовным нектаром Сары. Но в конце каждого вечера Сара и Кэтрин всегда задавали один и тот же вопрос. Стал ли Леа больше со вчерашнего дня? Не только его жезл, но и его тело, казалось, быстро созревало. Сара продолжала кормить молодых мать и дочь густым священным йогуртом и навещать их каждый день. Она приносила больше йогурта, чем они могли съесть, но Синди никогда не задавала вопросов о бесплатной еде и принимала ее. Сара записывала свои наблюдения. Подопытная стала более пухлой. Она спросила меня, могу ли я купить ей нижнее белье ее нового размера. Испытуемая М заметно подросла, а ее щеки постоянно красные. Мило. Но это маленькие бутоны на ее груди. Обе испытуемые продемонстрировали рост силы и здоровья. Синди сама добавила дополнительный тяжелый слой к баррикаде, а Минди сказала, что стала слышать странные слабые звуки по ночам. Конец наблюдений дня. Удовлетворенная результатами эксперимента, Сара решила, что настало время для живого тестирования с ее матерью. В одну из ночей Кэтрин в ночной рубашке снова посетила спальню своего сына. В последнее время ее кое-что беспокоило. У нее заканчивались презервативы XL размера. Презервативы меньшего размера налезут только на кончик и, скорее всего, лопнут от огромного количества спермы. Может, попросить Сару поискать что-нибудь, подумала она, поглаживая член рукой. Ты ищешь их, мама? Сара вошла в комнату с коробкой презервативов XXL в руке. Что, Сара, это не то, чем кажется. Леа испытывает сильную боль. Я просто пытаюсь успокоить его тело. Прямо как в тот день, удивленная появлением дочери, Кэтрин быстро пришла в себя после того, как ее застали с Леа. Она уже делала это однажды перед Сарой, так что не было смысла смущаться сейчас. «Мама, мне нужно тебе кое-что сказать», — заговорила Сара довольно серьезным тоном. «Ты знаешь, что мы с Леа в какой-то степени мутировали, но я бы хотела назвать это пробуждением, а не мутацией. Мы получили повышенную силу, скорость и рефлексы. У меня даже появилась новая сила». Сара продемонстрировала свою электрическую силу между пальцами и сожгла предохранитель старой PlayStation Леа. Упс, надеюсь, Леа не рассердится. Хихи. Ух ты, Сара, я рада за тебя. Кэтрин, которая начала понимать, к чему клонит ее дочь, продолжила внимательно слушать. Итак, эти штуки в моей руке сейчас, это мармеладки, которые ты получаешь, разбивая черепа более сильных мутировавших зомби. Или, возможно, правильнее сказать, эволюционировавших. Мы едим их, это может помочь увеличить нашу силу и возможности, и даже исцелить наши травмы, Показав матери рубиновое желе, Сара проверила ее реакцию и продолжила. «Мы задались вопросом, если бы ты тоже съела их, стала бы ты такой же, как мы. Но, для мамы есть кое-что получше, как альтернатива». Затем Сара указала на дергающегося мамонта Леа. «Сперма нашего Леа обладает тем же свойством, что и желе этих существ». Сара снова сделала паузу, чтобы посмотреть на реакцию матери, которая оказалась на удивление спокойной. «Если бы вы раньше сказали мне съесть одно из этих желе, я бы сразу согласилась. Я не могу позволить себе стать обузой для тебя и Леа», решительным голосом сказала Кэтрин. «Но раз уж ты указала на альтернативу», не закончив фразу, Кэтрин медленно поднесла кончик гриба ко рту. Она никогда не занималась оральным сексом со своим мужем, не говоря уже о чем-то настолько большом. Кэтрин смогла взять только кончик мужского достоинства своего сына. Леа был уже близок к оргазму. Новые ощущения, наконец, довели его до кульминации. Непомерное количество густой жижи было слишком велико, чтобы она могла ее проглотить. Она переполнила ее рот и брызнула на лицо и грудь. От ее живота начали распространяться приливы тепла, доводя Кэтрин до состояния экстаза. Она издала эротический стон, когда соки вытекли из ее трусиков. Затем она окинула сына мечтательным взглядом, продолжая очищать ртом его вены, и, наконец, поцеловала кончик в знак поклонения, прежде чем ее рот отпустил монстра. «Это было так сексуально, мама», — сказала Сара хриплым голосом, прикрывая кровотечение из носа салфеткой. Голос Сары окончательно привел Кэтрин в чувство и напомнил ей о присутствии дочери. Она бросила на свою озорную дочь обычный смертельно угрожающий взгляд и проглотила остатки жижи в горле, после чего вздохнула: «Ты такая же извращенка, как и твоя тетя Шерон». «Да, да, мама, ты пойдешь мыться, или ты присоединишься ко мне, теперь моя очередь», сказала Сара, которой не терпится занять место своей матери. Ночь продолжалась с привычным для Сары поклонением чудовищной головки Леа, пока она выдавливала несколько дополнительных порций в презервативы. Кэтрин всегда отличалась уверенностью в себе, тем более сегодня, когда она заметила изменения в своем теле. Ей казалось, что она помолодела по меньшей мере на 10 лет. Теперь люди, вероятно, не поверят, если она скажет, что является матерью Леа и Сары. Физическое усиление было несущественной второстепенной деталью. «В последнее время мама выглядит счастливой», — сказал Леа, доедая свой завтрак. «Да, я заметила. Должно быть, с ней случилось что-то хорошее», — Сара усмехнулась. «Скажи, Леа, мы можем сегодня сходить в большой торговый центр?» «Конечно, но зачем? Мои бюстгальтеры стали слишком тесными, и мне нужно купить спортивные бюстгальтеры, которые подойдут. Я не покупала спортивный бюстгальтер со времен средней школы. Я тоже расту, ясно?» В прошлом Сара была большой нарушительницей спокойствия, но это уже другая история. Она была популярной девушкой в спортивных командах не только из-за своей внешности. Обладая атлетическим телосложением, ее можно было увидеть на каждом спортивном мероприятии в школе. Но по мере полового созревания, приближающегося к старшей школе, она стала все меньше и меньше заниматься спортом. Причина в том, что из-за массивной ноши на груди ей было неудобно делать резкие движения. Как только Сара поступила в старшую школу, она почти полностью оставила спорт и начала концентрироваться на оценках по требованию матери. Хотя, по понятным причинам, она по-прежнему была очень популярна в школе. Договорившись исследовать великий торговый центр, брат с сестрой снова собрались в путь из своего дома. До апокалипсиса большой торговый центр находился всего в 10 минутах езды по шоссе, но чтобы добраться туда пешком, потребуется не менее 3 часов, даже если им никто не будет мешать по дороге. Сначала брат с сестрой должны убедиться, что путь к большому торговому центру расчищен, и собрать достаточно сведения о местности, окружающей этот путь. Повторное открытие пути займет у них не менее целого дня. Итак, план состоит в том, чтобы добраться до большого торгового центра либо завтра, либо послезавтра. Вариант остаться на улице ночью даже не рассматривался. «Хорошо, тогда мы будем следовать по шоссе, но не выйдем на него», — сказала Сара, анализируя карту. «Как скажешь, сестренка. Несмотря на то, что пойти по шоссе должно быть быстрее, шоссе в городе на самом деле являются высотными дорогами. Большинство участков шоссе возвышаются над землей. Следовательно, оказавшись на середине шоссе, вы можете двигаться только в трех направлениях: вперед, назад или вниз, спрыгивая с шоссе. У них не было причин идти на такой ненужный риск. Лиа и Сара становятся сильнее с каждым днем. Они все увереннее сражаются против множества врагов. Тем не менее, они понимают, что должны сохранять осторожность и не быть слишком самоуверенными. Они усвоили урок, когда сражались с четырехруким зомби. По дороге к большому торговому центру брат с сестрой остановились у университетского городка. Можно сказать, что университет богат, так как он занимает по меньшей мере 3 футбольных поля земли в этом дорогом городе. В кампусе также находились все 3 уровня государственного образования, поскольку здесь были начальная школа, средняя школа и 2 старшие школы. Обе школы Лиа и Сары находились в этом кампусе. Расположенный в бассейне реки Дельта, кампус имеет единственный мост, по которому можно перебраться на другой берег, если вы не хотите совершать длительный обход. Чтобы добраться до шоссе, брат с сестрой должны сначала исследовать театр кампуса, общежитие колледжа и старшую школу Сары, поскольку они являются основными ориентирами на пути к мосту. Они начали движение по главным дорогам, прибыв в так называемую высшую школу искусств, науки и инженерии. Похоже, вокруг много выживших. Сара сделала вывод по повреждениям трупов зомби на земле, и по крайней мере у одного из них есть оружие. Я удивлена, что это не привлекло больше зомби. «Разве это не твоя школа, сестренка? Может, пойдем проверим?» — сказал Лиа, глядя на школу. Он почувствовал, что кто-то смотрит на них с той стороны. «Нет, мы пойдем дальше. Здесь нет ничего такого, из-за чего стоило бы рисковать получить пулю». Сара покачала головой и призвала Лиа идти. Шестое чувство подсказывало ей, что школа сулит неприятностями. В это же время внутри школы маленькая робкая девочка с косичками и в очках отводила взгляд от брата с сестрой за окном. Она находилась в гимнастическом зале, где было не менее 30 человек, но она была единственная из своего класса, кто выжил. «Разве это не Сара?» – сказал мальчик в серой рубашке. Сара была популярна в школе. Неудивительно, что большинство учеников могли ее узнать, но немногие знали, что у нее есть младший брат. «Ты прав, но кто этот ребенок?» – спросил другой парень. «Это, должно быть, ее младший брат. Хах, он довольно высокий. Ему должно быть всего около 12», – ответила девушка, которая раньше была одноклассницей Сары. Затем она повернулась к робкой девочке в очках и стала смеяться над ней. «Эй, Ширли, ты как верная собака на коленях у Сары? Ты не собираешься пойти за ней и вернуть ее сюда, даже не думай об этом, пока мы не придумаем, как попасть в кафетерий», — сказал суровый мужчина в форме службы безопасности. Ширли судорожно замотала головой в ответ. «У группы выживших не хватало еды, не нужно говорить о том, что произойдет, если они возьмут еще 2 выживших, особенно девушку и молодого парня. Окружающая территория уже была вычищена в результате конкуренции между другими группами выживших. Теперь им придется идти дальше, чтобы найти пищу и воду. Если они решат переселиться, возможно, некоторые из них погибнут. Одна из основных причин, по которой они не решились на переезд, это подвал школьной столовой. В нем есть большой холодильник, но что-то зловещее заперто за дверями кафетерия, и никто из выживших не осмеливается подойти. В общежитии колледжа орда зомби окружает здание, а выжившие пытаются отбиться от них, добавляя новые баррикады на вход. Лиа и Сара почувствовали несколько присутствующих в орде, у которых может быть желе. Это редкость, когда несколько мутировавших зомби объединяются в группы. Брат с сестрой никогда не видели, чтобы мутировавшие зомби работали вместе, кроме того случая в супермаркете. Кроме того, возникает вопрос о том, что привлекло зомби. Затем из окон на массу зомби стали падать бутылки с зажигательной смесью, которые легко подожгли орду, когда на них навалилось еще больше зомби. В хаосе, вызванном огнем, Лиа и Сара увидели фигуру, которая с большой скоростью и грубой силой отбрасывает отставших зомби. Они впервые видели другого пробужденного человека, кроме себя. «Лиа, посмотри на это!» Сара заметила необычное зрелище. Небольшая группа зомби стояла вне атакующей толпы. Брат и сестра могли определить, что все они мутировали, по их внешнему виду. Низкорослый зомби с вытянутой головой стоял перед 3 зомби с мускулистыми головами на вершине грузовика. «Похоже, что они контролируют других зомби», — Лиа указал на это и продолжил. «Похоже, они могут быть дополнительной закуской». Сара кивнула, доставая свое оружие, дубинку, обмотанную колючей проволокой и проводящую электричество. Теперь к ее атакам ближнего боя добавилась молния. Каждое попадание наносит цели 50% дополнительного урона молнией, 30% снижения скорости передвижения и 10% шанс наложения эффекта паралича. Конечно, все цифры были выдуманы, но это были общие эффекты силы Сары. Лео тоже достал свой топор, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Так же, как брат с сестрой могут чувствовать мутировавших зомби, зомби также могут чувствовать их, в зависимости от того, как далеко они находятся в цепи эволюции. Лео маскировал свое присутствие, снижая показатели, такие как сердцебиение и дыхание, навык, которому Сара не успела научиться, для Лео он был естественным. План состоял в том, чтобы Лео подкрался поближе и уничтожил одну цель своим метательным топором, а затем сразу же побежал обратно к Саре. Если зомби будут преследовать Лео, Саре будет легче устроить засаду на зомби, так как их внимание будет приковано к Лео. Если бы Лео не удалось вывести из строя хотя бы одного, они бы оба отступили на полной скорости. Лео подкрался к группе зомби и приготовил свой топор. Он хотел прицелиться в длинноголового зомби, так как тот, похоже, был лидером. Но он не мог получить достаточно удобный ракурс, так как его телохранитель загораживал его. Не имея выбора, раскрыв свое присутствие, он бросил топор в полную силу. Голова мускулистого зомби разорвалась пополам, и его тело отлетело от грузовика из-за удара топора, прежде чем кто-либо из них успел среагировать. Лео надеялся, что желе не повреждено, он использовал слишком много силы. Лео начал бежать к Саре в соответствии с планом. Лидер закричал, и два его оставшихся мускулистых телохранителя бросились в погоню за Лео, играя прямо на руку брату и сестре. Сара выпрыгнула и устроила засаду на одного из мускулисто-головых, нанося удар своей дубинкой, заряженной молнией. Тем временем Лео повернулся лицом к другому зомби. Мускулисто-головые были крепкими, одного удара Сары было недостаточно, чтобы покончить с ними, но эффект молнии замедлил их, облегчив ей нанесение добивающего удара. Лео без труда справился со своей задачей, и второй мускулисто-головый был на грани поражения. Сара прыгнула на него сзади, чтобы зафиксировать убийство. Заметив разорванную связь со своими телохранителями, лидер решил воспользоваться этим и крикнул медленным зомби, чтобы выиграть время, в то время как брат и сестра начали преследовать длинноголового зомби. Они были слишком быстры, и низкоуровневые зомби ничего не могли сделать, так что они быстро догнали лидера. Не имея возможности убежать, длинноголовый зомби обернулся и издал громкий шокирующий крик, глядя на Лео, который, по его мнению, представлял большую угрозу между ними. Лео начал тяжело дышать, его глаза покраснели, он держался за голову от боли. «Лео!» — крикнула Сара своему младшему брату, что немного привело его в чувство. Затем Лео посмотрел на лидера налитым кровью глазом, издал кровожадный рев, набросился на зомби диким прыжком и начал варварски бить его своей металлической трубой. «Лео, он уже мертв», — сказала Сара, обнимая его сзади. Экзотическая текстура двух гигантских зефирок на его спине, казалось, привела его в чувство. Лео уронил свою окровавленную металлическую трубу и посмотрел на свою покрытую кровью руку. Верхняя часть тела зомби была разбита на куски. Он вспомнил свои мысли. Похоже, что зомби пытался контролировать разум Лео и заставить его сражаться с Сарой, но это явно не сработало, когда контроль разума заставил Лео обезумить. К счастью, худшего не произошло. Брат с сестрой облегченно вздохнули и собрали свои трофеи. Выжившие в общежитии праздновали отступление прилива зомби. Пробудившийся выживший посмотрел на брата с сестрой издалека и направился обратно в общежитие с двумя рубиновыми желе в руках. Глава 8. Лео и Сара были щедро вознаграждены за свое начинание. Все добытое ими рубиновое желе были выше среднего размера, а желе лидера было самым большим из всех, которые они когда-либо видели. Лео съел самое большое, а Сара съела остальные три. Они сохранили только мелкие желе как зелье здоровья, а все большие желе были очками атрибутов. Время только минуло за полдень, рубиновое желе послужило им обедом. Брат с сестрой вымыли руки и начали двигаться к следующему и последнему пункту назначения в кампусе. Если бы они смогли поговорить с выжившими в кампусе, они бы предупредили их, чтобы они любой ценой не приближались к театру в кампусе. Там живет чудовище и, к счастью, оно остается в театре. В день появления черного тумана в театре шло представление. На здании театра по-прежнему висел постер, рекламирующий концертный оркестр колледжа. И Лео, и Сара поняли, что это означает плохие новости. Зловещее чувство росло в них по мере того, как они приближались к зданию. Немногочисленные зомби бродили по окрестностям. Когда бедный зомби подходил слишком близко к входу, из двери выстреливало щупальце, обвивалось вокруг зомби и втягивало его обратно. Никто не видел судьбу несчастной души зомби. Несмотря на зловещее чувство, инстинкты подсказывали им, что внутри здания их ждет возможность вкусно и сытно поесть, по сравнению с которой то, что они ели раньше, покажется легким перекусом. Брат с сестрой начали исследовать внутреннюю часть здания и, наконец, добрались до темного театрального зала. От входа в театр был виден слабый свет, и они подошли поближе, чтобы посмотреть. От увиденного их чуть не стошнило. Под зеленой капсулой из полупрозрачной мембраны виднелась гротескная куча мяса, в которую сплавились многочисленные трупы. В недалеком будущем ученые из числа выживших будут называть это гнездами запекшейся крови. Внутри капсулы была видна слабая человекоподобная фигура в позе эмбриона. Вокруг тела гнезда были пульсирующие, нежно-розовые пятна, которые казались органами гнезда. В тот момент, когда брат с сестрой растерялись, не зная, что делать, несколько щупалец застали Сару врасплох, обхватили ее тело и подняли в воздух. Щупальца покрывали все ее мягкие места между грудью и бедрами. Если бы рядом были любители хентая, все они похвалили бы монстра, подняв большой палец вверх, и назвали бы его профессионалом. Сара лишилась возможности двигаться, но это не мешало ей использовать свою силу. Электрический разряд сжег и парализовал щупальца вокруг ее тела, и она ловко приземлилась на землю. Разряд передался и основному телу монстра. Гнездо сильно задрожало. Лео воспользовался этой возможностью, чтобы бросить свой топор в большой розовый орган. Кровь начала вытекать из органа, когда гнездо резко застонало. Определив слабое место гнезда, Лео и Сара сражались с ордой регенерирующих щупалец, уничтожая розовые органы один за другим. В конце концов, гнездо запекшейся крови разрушилось и засохло. Тело из капсулы упало на землю. Она представляла собой невысокую женщину с зелеными волосами и на 90% человеческими чертами лица и пропорциями тела, которые бы возбудили любого мужчину. И все же, как только Леа и Сара приготовились ко второму раунду боя, женская фигура засохла на месте, оставив огромный малиновый рубин в задней части своего засохшего тела. «Что это было, черт возьми?» – спросил Леа, переводя дыхание. «Не знаю, но мы получили то, зачем пришли», — сказала Сара, поднимая огромный рубин. «Похоже, эта штука откармливалась здесь. Бог знает, что бы произошло, если бы эта штука созрела. Нам просто повезло, что мы смогли вовремя собрать урожай». Гигантский рубин был твердым, в отличие от других рубиновых желе. Он был размером с авокадо. Брат с сестрой решили разделить его пополам. Удивительно, но гигантский рубин таял, когда они клали его в рот, и легко стекал по горлу. После этого последовала обычная сцена с рейтингом 16+. На этом они решили закончить и вернулись домой с пухлыми красными щеками. Они нуждались в отдыхе и времени для переваривания съеденного. Позже вечером Сара и Кэтрин были на кухне, убираясь после ужина. Вытирая посуду, Кэтрин задала неожиданный вопрос. «Ты уже сделала это с Ля? Или я? Ты имеешь в виду это?» Сара сделала жест рукой в виде пальца с отверстием. Кэтрин молча кивнула с пустым выражением лица. «Нет, еще нет, это очень заманчиво. А можно?» Сара хотела сделать последний шаг, но она дорожила своей семьей. Она знала, что если она не будет осторожна и будет делать все, что захочет, последствия будут необратимыми. Ее мать могла легко определить, была ли ее дочь лишена невинности. Услышав это, Кэтрин могла только вздохнуть. «Когда ты успела стать такой любительницей братьев?» «Хе-хе, в последнее время много чего произошло», — Сара показала свою женскую сторону с милой улыбкой, когда она думала ли о в их приключениях. Кэтрин могла с уверенностью сказать, что между ее дочерью и сыном существует привязанность. Если бы это произошло несколько недель назад, она бы точно прочитала им длинную лекцию о социальных нормах. Но теперь, в таком мире, вспоминая о том, что она сама сделала, ей больше нечего сказать. Она могла только молча согласиться. «Я приму это как да, мама. Делай, что хочешь, я не могу тебя остановить». Кэтрин закрыла глаза и вернулась к работе. После минутного молчания она заговорила снова. «Ты сделаешь это сегодня вечером, пока он снова спит?» «Да, мне нравится делать это так», — поделилась Сара. «Да, пусть будет так», — Кэтрин согласилась с дочерью. Кэтрин стала более искусной в обращении с постоянно растущим мужским достоинством своего сына. Она была способна провести наконечник глубже в горло, создавая выпуклость в своем пищеводе. Ее усилившееся тело в значительной степени способствовало ее возможностям на этом фронте. Леа легко терял свой заряд под оральным массажем матери. Теперь она может принимать полную порцию прямо в желудок. Это единственный способ предотвратить беспорядок каждый раз, когда Леа достигает кульминации. Она изящно вытерла рот салфеткой после того, как закончила трапезу. Ощущая повышенное количество белка в своем раздутом желудке, она чувствовала, что Леа более возбужден, чем обычно. После этого Кэтрин заняла место на игровом кресле Леа и принялась наблюдать за Сарой. «Мам, ты останешься? Это первый раз у моей дочери, поэтому, конечно, я останусь и буду смотреть», сказала Кэтрин, ухмыляясь своей дочери. «Нет, да, отлично». Сара забралась на кровать и расположилась задом на самом удобном месте, на лице младшего брата. Она всегда начинала ночь с небольшого ритуала поклонения колоссальной башне своими губами и языком, а затем переходила к принятию в глотку чудовища в своей любимой позе. Перед тем, как приступить к делу, ей необходимо сначала получить суточную норму белка. Сегодня она тоже заметила, что порция превышает рекомендуемую дневную норму. Не обращая внимания на эту маленькую деталь, ее цветок уже был хорошо увлажнен и смазан для ее маленького брата. Не теряя времени, Сара сместилась, расположив себя над башней Леа, и густая струя любовного нектара капнула на кончик. Ее безволосый бугорок коснулся кончика, она еще немного поигрывала с ним, прежде чем ввела первые пару дюймов, и остановилась с небольшим вздохом. Девственная кровь текла по всей длине стержня, когда мембрана Сары была разорвана от одной только толщины. Не обращая внимания на легкую боль благодаря своему сверхчеловеческому телосложению, она набралась храбрости и медленно отпустила свой вес. Ее тело скользило по расширяющемуся обхвату стержня Леа, издавая влажные хлюпающие звуки, пока она не погрузила в себя половину длины брата. Теперь монстр поддерживал вес ее верхней части тела, а из мягкого живота виднелась заметная выпуклость, очерчивающая часть бегемота. Кэтрин смотрела на это в благоговейном ужасе, бесчисленные абсурдные мысли приходили ей в голову, пока она бормотала невозможно. Эти мысли полностью разрушат ее образ, и она никогда не расскажет о них. Сара не удовлетворилась тем, что взяла только половину. Она хочет всего и любит заниматься экстримом. Она медленно приподнялась, наклонила свое тело и с силой надавила на толстый стержень. Послышались два хлопающих звука, внутри и снаружи. Маленький Леа теперь находился глубоко в Саре, где его не должно было быть. Непристойная выпуклость ее живота и слезливое, разбитое выражение лица были тому подтверждением. Сара. Кэтрин подошла к дочери и прижалась к ее телу, положив руку на выпуклость ее живота. «Ты в порядке?» Она чувствовала, как пульсирует член Леа в животе ее дочери, и у нее возникло странное ощущение, что монстр диктует сердцебиение Сары каждым своим ударом. «Да, ахик!» Как только Сара произнесла эти слова, гигант в ней разбух. Стержень яростно задрожал и увеличился еще на один размер, еще больше растягивая внутреннюю стенку Сары. Леа был все еще растущим мальчиком, и сегодня он съел несколько дополнительных порций тяжелой пищи. Действие гормонов, которые способствовали ускорению роста брата или сестры из-за мутации, в конце концов прекратится, но это произойдет не в ближайшем будущем. Сара потеряла себя, не двигаясь, когда она отдыхала с чудовищем внутри ее киски и матки. В какой-то момент ее сердцебиение синхронизировалось с пульсацией внутри нее. Она посмотрела на него и спящее лицо своего младшего брата и улыбнулась. Она наклонилась и поцеловала его в губы, затем легла сверху на Леа и закрыла глаза, пока не смогла остановиться в кульминации от одного только маленького Леа внутри нее. Минуты шли за минутами, и она наслаждалась каждым мгновением. Наконец, приподнявшись, она начала медленно опускаться на своего младшего брата. Благодаря своей силе Сара теперь была невосприимчива к электричеству, но с каждым толчком она все еще чувствовала удар током по позвоночнику до мозга, что заставляло все ее тело покалывать. Сара подняла себя до самого кончика, наклонив свое тело. Она хотела принять его до основания одним толчком и снова испытать тот же экстаз. Затем она со всей силы надавила на кровать, чуть не сломав ее, и снова потеряла себя в экстазе. Повторяя это снова и снова, Сара потеряла счет, сколько моментов прозрения у нее было. Она опустилась еще раз, На этот раз настал черед ее младшего брата. Она забыла отстраниться, позволяя потоку заполнить ее внутреннее убежище. Учитывая толщину и объем этих густых выделений, она сомневалась, что какие-либо таблетки подействуют. Позже семья узнает, что пробужденным людям трудно иметь детей, особенно Леа. Пока Сара могла только поглаживать свой вздувшийся живот, как будто у нее были месяцы беременности. Почувствовав удовлетворение, Сара слезла с башни Леа, позволив густой сочащейся жидкости вытечь из ее промежности. Она начала свой вечер с церемонии открытия, а теперь выступала на церемонии закрытия. Все закончилось двумя поцелуями в выпуклые орбиты близнецов под высокой башней. «Мама, я сделала его красивым и чистым. Теперь твоя очередь. Алло, мама». Сара пыталась дозвониться до матери, которая летала в облаках. Вдруг Кэтрин встала с игрового кресла и, не говоря ни слова, бросилась обратно в свою комнату, оставив на сиденье лужицу прозрачной жидкости. Вздох. Сара повернулась к возвышающемуся стержню. «Мама слишком стесняется маленького Леа. Твоя старшая сестра будет играть с тобой вместо нее, но сестра уже устала сегодня. Я поиграю с тобой завтра», — сказала Сара, поцеловав маленького Леа на ночь. На следующее утро Леа проснулся с мыслью, что описался, и попытался скрыть улики любым способом. Глава 9. Часть 1. Это был яркий день с ясным небом. Солнце плыло высоко над облаками и освещало город своим обычным блеском. Обычно горные хребты города служат естественным барьером для более жестокой погоды. Заблокированные высокими горными хребтами, благословения стихии редко достигали города. Ручьи, стекающие с гор, образовывали реки, которые обеспечивали город естественным запасом обильной, чистой воды. Сочетание всех этих особенностей делало чешуеобразный ландшафт прекрасным местом для строительства великого города. Однако издалека, из-за гор, над поверхностью океана появлялись темные облака, предвещавшие конец лета. «Мне кажется, или ты сегодня какая-то другая, сестренка, ты накрасилась?» — спросил Леа, как только увидел Сару у обеденного стола, напевающую и завтракающую. «Накрасилась, может быть». «Попробую угадать», — ответила Сара со своей обычной уверенностью. Блеск ее светлой кожи казался живым и мерцал светом, давая намеки на женственность, скрытую за ее юной внешностью, а в ее теле зрело ощущение зрелости. «Сегодня мы перейдем мост и начнем следовать по шоссе», — начала обсуждать планы Сара. Увидев, что мать возвращается к столу, «без сюрпризов мы должны добраться до большого торгового центра за 2-3 часа ходьбы. Обязательно будьте осторожны на пути к большому торговому центру. О, и еще захвати мне пару спортивных лифчиков, Сара должна знать мои размеры». «Нет проблем, мам», — уверенно заявил Леа, но Сара его опровергла. «Мам, твои размеры слишком велики, я сомневаюсь, что мы найдем подходящий тебе спортивный бюстгальтер. Просто найди какую-нибудь прочную ткань и оберни эти гигантские бесполезные гири, как сейчас делаю я». Кэтрин покраснела, она была горда и смущена одновременно. С ростом силы она начала упражняться более интенсивно. Предложение Сары было тем, что она и впрямь рассмотрит. Банальная беседа продолжалась до конца завтрака. Сара не переставала жаловаться на то, какой тяжелой стала ее грудь и как это влияет на ее равновесие в боях в высоком темпе. Леа слушал, как две женщины с прямым лицом рассказывают о своей огромной груди во время завтрака, и сосредоточил свои мысли на том, как ему спрятать мокрое одеяло так, чтобы мать не узнала. По пути через мост брат с сестрой снова проходили мимо старшей школы. В отличие от прошлого раза, в школе больше не осталось ни следа живой души. Они не потрудились проверить, так как им было все равно. Продолжая идти дальше, они встретили группу выживших из общежития, возвращавшихся с вылазки. Они обменялись простыми приветствиями. После разговора с их лидером брат с сестрой узнали, что выжившие из старшей школы перебрались в общежитие. У них есть суперсильный парень, который может принести тонны еды, а затем они заговорили об ужасе в театре кампуса. Они криво улыбнулись последним сведением и сообщили лидеру, что это место теперь стало безопасным, после того как они посетили его вчера. Они могут исследовать бальный зал в задней части здания, чтобы найти дополнительные запасы продовольствия. Лидер поблагодарил их и поспешил вернуться в общежитие, чтобы организовать еще одну вылазку. Леа и Сара преодолели слои препятствий из разбитых машин на мосту и попали на широкую главную улицу. Отсюда было видно шоссе. На этой стороне реки Зомби, несомненно, было больше, но это не мешало им добраться до большого торгового центра. К этому времени даже некоторые более слабые мутировавшие зомби убегали от них из-за подавляющей разницы в силе. В какой-то момент Сара выбила ногой дверь со стальной рамой и обнаружила дрожащего от страха зомби. Это было комичное зрелище, но это не помешало ей безжалостно расколоть череп для получения желе. Такое ощущение, что теперь мы, хулиганы, Лео кротко рассмеялся. «Лучше быть задирой, чем задираемым», сказала Сара, вспоминая подругу, которую ей всегда приходилось спасать от издевательств. После нескольких часов ходьбы, заработав еще 6 рубиновых желе, Лео и Сара, наконец, прибыли в большой торговый центр. Торговый центр соответствовал своему названию. Он был большим, даже гигантским. Настолько, что внутри большого торгового центра не было никаких признаков жизни, зомби или даже трупов, только пятна крови повсюду. Для торгового центра, который ежедневно принимает десятки тысяч посетителей, это был не совсем обычный знак. Брат с сестрой вздохнули, так как примерно представляли, чем может быть вызвано это явление. Даже если они не столкнутся с гнездом запекшейся крови, должно существовать сильное чудовище, которое сделало большой торговый центр своим логовом и очистило все вокруг. Однако из того, что они видели, это существо, казалось, поглощало каждый кусочек мяса, который находило. Брат с сестрой не могли устоять перед соблазном убить еще одно гнездо, награда была слишком заманчивой. Поскольку сила Сары, похоже, противостоит щупальцам, стоило рискнуть и принять этот бой. Обыскав окрестности, они не смогли найти ни следов гнезда, ни каких-либо других видов монстров. Вместо этого они нашли магазины, которые искали. Миллион Кэссицриц, один из крупнейших брендов женского нижнего белья, открыл свою штаб-квартиру в большом торговом центре. Катрин и Сара купили все свое нижнее белье в этом магазине. Это было единственное место, где были товары, соответствующие их размерам, и где принимали индивидуальные заказы. Поскольку они не смогли найти следов угрозы, они решили сделать небольшой перерыв и поискать припасы. Первая остановка – миллион Кэссицриц. «Лео, как я выгляжу?» Сара разделась и примерила соблазнительный комплект ночной рубашки, чтобы продемонстрировать Лео свои достоинства. Ее массивное тело стало центральным элементом дизайна этого комплекта белья, образуя глубокую долину, которая, казалось, притягивала души живых. Под долиной была тонкая ткань, обнажающая ее гладкую кожу, подтянутый живот и тонкую талию. Трусики открывали форму ее пухлого бугра, а далее шла пара белых чулок от бедер до пальцев ног. «Ты выглядишь великолепно», — ответил честно Лео, без каких-либо нечистых мыслей. Лео поклялся, что его отношения с сестрой были чистыми и невинными, но не слишком ли она тесновата в твоей груди? Лео продолжил свой отзыв, указав на единственный недостаток этого комплекта нижнего белья. «Но я думала, что это самое лучшее», — Сара надулась, сдвигая груди вместе, образуя еще одно привлекательное зрелище. Затем она слегка усмехнулась, села рядом с Лео и протянула свою ногу в сторону младшего брата, словно королева, требующая от своего верного подданного поцеловать ее. «Эй, Лео, у меня немного болит нога, не мог бы ты помочь мне и помассировать ее?» Лео часто делал массаж их матери. Это также был не первый раз, когда Сара просила Лео о массаже. Не уловив намека, он легко согласился с просьбой. Глава 9, часть 2. «Разве не ты только что с легкостью гоняла того зомби через полгорода? Ты выглядела так, будто играла с ним». Он схватил правую ногу Сары и положил ее себе на колени. Сара была высокой даже по меркам взрослой женщины. Следовательно, у нее были ноги, за которые можно было умереть, как и у их матери. Белый чулок на ее длинной стройной ноге заставлял руки Лео ощущать иную текстуру. Пока он массировал ножку Сары, он коснулся ее хорошо подтянутого бедра. Это то, что они называют толстыми бедрами, которое может спасти жизнь. Толстые ляжки спасают жизни, а не мешный мем, суть которого в том, что если у девушки плоская грудь, то толстые ляжки могут спасти ей жизнь. Да, Сара поправила Лео. Ах да, так они говорили, когда у нас был культурный обмен с соседним классом. Почему они назвали это культурным обменом? Сара хихикнула с любопытством, задав вопрос. Кто знает, так они все это назвали. После короткого разговора Лео внимательно делал массаж сестре, а сестра смотрела на Лиа мечтательными глазами. Моменты чистых и невинных отношений между ними проходили именно так. Брат с сестрой вернулись к своим делам и занялись поиском новой одежды. В этот момент Лиа пожаловался: «Вся эта одежда все равно окажется на чердаке. Зачем девушкам столько одежды?» Именно в этот момент к Саре пришло осознание. Чердак, крыша. «Лиа, мы не проверяли здесь крышу. Я думаю, то, что мы ищем, должно быть там», — возбужденно крикнула она. Крыша большого торгового центра реконструировалась под открытый бассейн и рестораны. Строительство началось в прошлом году, и ее планировали открыться этим летом, но несколько месяцев назад открытие было отложено из-за урагана. Брат с сестрой забрались на крышу большого торгового центра. Это место было, безусловно, просторным и с хорошим обзором на город. Но первое, что они увидели, было гигантское гнездо, покоящееся на вершине бассейна. Вонь крови была сильной, и одно только это зрелище истощало их рассудок. Гигантское гнездо должно было быть по крайней мере в 5 раз больше, чем то, которое они встретили ранее. В отличие от предыдущего, это было в спящем состоянии и не нападало на них, как другое. На вершине гнезда, в небольшой зеленой капсуле, относительно размеров гнезда, находилась человекоподобная фигура в позе эмбриона, покоящаяся внутри. Гнездо запекшейся крови было в насыщенном состоянии. Это означало, что оно поглотило все необходимое питание, чтобы выпустить на свет своего обитателя. В течение нескольких минут после прибытия брата с сестрой гнездо запекшейся крови начало увядать и уменьшаться в размерах, как будто его высасывали досуха. Вскоре, под пристальным взглядом Сары и Лиа, его обитатель был разбужен присутствием брата и сестры. Гуманоидная фигура внутри капсулы была выброшена и упала на землю, обнаженная и облитая неизвестными жидкостями. Это была крупная и красивая женщина с женственными чертами лица. Стоя на двух ногах, женщина-гигант была ростом более 9 футов 275 см, с длинными черными волосами до бедер. Ее груди размером с арбуз были самыми большими из всех, которые брат с сестрой когда-либо видели. Они впервые увидели такие массивные щедроты, которые к тому же отказывались работать по законам физики, оставаясь упругими и крепкими, как у их матери. Наконец, ниже ее тонкой талии, поддерживаемая длинными ногами, персиковая форма ее задницы была столь же наделена совершенством, но у них не было возможности наслаждаться открывающимся перед ними видом. Быстро привыкнув к своему телу, женщина-гигант издала рев с огромным убийственным намерением и жаждой крови. Все мутировавшие зомби в радиусе 1 километра в отчаянии бежали, а более слабые зомби просто теряли сознание на земле. Она посмотрела на брата с сестрой и направила все это давление на них. У Лиа и Сары по спине побежали мурашки, они никогда не чувствовали себя так близко к смерти. Тем не менее, они крепко стояли на ногах и были начеку. Женщина-гигант сделала первый шаг, присев на тонкую, но мощную ногу. Она бросилась вперед со скоростью ветра. Лиа чисто инстинктивно уклонился от ее удара, а Сара воспользовался возможностью и атаковал ее со спины. Женщина-гигант сочла атаку сестры слишком слабой и хотела нанести второй удар по Лиа. Она сильно поплатилась за это, так как постоянный ток высокого напряжения от проводной биты парализовал ее на несколько секунд. И нескольких секунд хватило Лиа, чтобы нанести смертельный удар по ноге своим верным топором. Обе стороны сместились, начав новый раунд. Дубина Сары была сломана пополам, а острие топора Лиа слегка обломилось о кость ноги женщины-гиганта. Качество их вооружения было обречено ограничивать их боевые возможности. Сара схватила металлическую трубу в качестве замены. Лиа специально целился в ногу, чтобы лишить противника подвижности, потому что знал, что одним ударом бой не закончится. Но как только они подумали, что победа близка, рана на ноге женщины-гиганта стала быстро регенерировать со скоростью, равной скорости Лиа. Они не могут позволить себе дать своему врагу время на заживление раны. Брат с сестрой мгновенно устремились вперед, окружая врага спереди и сзади, и атаковали вместе. На этот раз Сара сделала вид, что собирается атаковать, зная, что в этот раз она будет мишенью, и упреждающе уклонилась от контратаки женщины-гиганта. Несмотря на уклонение, она была ранена когтями, выросшими из рук противника. Взамен Лиа удалось нанести еще один удар сзади, замедлив регенерацию ноги противника. Лиа продолжал свою атаку и сумел занять внимание противника, в то время как Сара искала удобный момент, чтобы поразить противника током. Ситуация превратилась в патовую, было неясно, кто имеет преимущество, поскольку Лиа также получал больше урона, чем мог регенерировать. Прошли минуты жестокого обмена ударами, когда громкий визг остановил сражение обеих сторон. Над засохшими останками гнезда запекшейся крови в пространстве прорезался яркий разлом, из которого начал вытекать черный туман. Как и в первый раз, когда разлом полностью открылся, черный туман быстро накрыл город, словно волна, двигаясь к периметру и дальше. Если внимательно посмотреть на Сару, Леа и женщину-гиганта, то можно было бы увидеть, что черный туман впитывается в их тела, причем Леа впитывал его в самом большом количестве. Глава 10, часть 1. В то же время, во временном штабе Министерства обороны Анурики, командир, мы получили сообщение, что черный туман снова появился из Нового Ланда. Он доберется сюда примерно через 2 часа и 36 минут, сообщил техник. Объявите тревогу. Все подразделения и персонал возвращаются в свои помещения и запирают двери. Ввести 4 и краткий уровень опасности и полный карантин на базе. И, наконец, разошлите предупреждение как можно скорее. Командир быстро раздал список приказов. Сколько городов падет на этот раз? Спросил командир у своего давнего друга и советника, стоящего рядом с ним. Ни один, ответил советник. Пардон, судя по плотности черного тумана, о которой сообщалось, он должен быть слабее, чем в первый раз. Исследовательская группа уже выдвинула гипотезу, что черный туман – это нечто, запускающее эволюцию путем мутаций. Те, кто не превратился в этих монстров, не превратятся снова при том же уровне стимуляции. Затем советник поднял очки и продолжил объяснять. Но, судя по образцу, который они получили, черный туман излучает сильную энергию, которая может быть поглощена телом. Они сказали, что это, скорее всего, еще больше усилит пробужденных людей и даст начало новым пробужденным. Но это также означает, что количество мутировавших зомби будет расти. Города не падут вместе с черным туманом, но они падут в будущем от растущей орды эволюционировавших зомби. Дэр Иглов все это теоретизировал за такой короткий промежуток времени, спросил командир. Да, нам повезло, что мы нашли Дэр Иглова живым во время вспышки. Но в последнее время он был очень недоволен. Этот недовольный старик. Да, недовольный старик. После короткой паузы командир, наконец, вздохнул, скрестил руки, затем раздраженно опустил голову. Мы уже потеряли 2 команды наших лучших солдат в Новом Ланде по приказу доктора Иглова. Я не прикажу своим людям возвращаться туда, пока мы не получим больше информации об этом проклятом месте. Затем командир постучал пальцем по столу и повернул голову к советнику. Как обстоят дела с Фокстротом? Они были бы идеальными кандидатами. Не очень хорошо, сэр. Большинство пробужденных людей не так давно были мирными жителями, и некоторые из них имеют сильное эго, будучи высшими людьми. Короче говоря, капитан Варес против отправки своей команды, пока он не решит, что Фокстрот готов. Это еще один упрямый старик, но, наверное, он прав. Затем в разговор между ними вмешался информатор. Сэр, мы также получили информацию, что подобный туман появился и в других частях света. Не только Анурика, весь мир находился в подобном затруднительном положении. В большом торговом центре прошло несколько часов. Черный туман уже рассеялся с крыши, а все раны на телах троих затянулись. Сара и женщина-гигант пришли в себя и были готовы к новому раунду, но Леа был в странном состоянии. Его дыхание было неровным, а глаза красными. Его мышцы вздувались и сокращались по всему телу.